строите из себя целку!» Донесся из-за двери чей-то разъяренный голос. «Ну что ж, вполне интригующее начало!» Я нерешительно шагнул в кабинет. По кабинету, словно цапля по берегу озера, выхаживал полковник госбезопасности. На диване, развалившись, сидел плотный генерал с эмблемой внутренних войск в петлицах шинели. Это его голос звучал негодованием в верхнем регистре. Меркулов неопределенно махнул мне рукой, мол, располагайся, где сможешь. Сказав «здрасте», я уселся на подоконнике. Генерал глянул на меня, как на мебель, и продолжал орать. «Как это вам ничего не известно о решении у вашего начальства перекрыть доступ на ярмарку, вашу мать? Мои дзержинцы действовали правильно, согласно инструкции!» «Значит, этот краснолицый генерал есть командир знаменитой МВДшной дивизии имени Дзержинского?» «Не знаю, товарищ генерал, по какой инструкции действовали ваши болваны, но операцию по поимке Ракитина они провалили». Полковник помолчал и добавил: «Вашу мать!» Генерал покраснел еще больше и, вскочив с дивана, как петух, налетел на полковника, выкрикивая при этом исключительно непечатные слова. Полковник, хотя и занял оборонительную позицию, матерился в ответ с не меньшим усердием. Я корчился на своем подоконнике от еле сдерживаемого смеха. «Ну и дела, товарищи из органов явно вышли из берегов. Где же хваленая чекистская выдержка?» Меркулов уныло переводил взгляд с одного на другого, левой рукой подперев голову, а правой играя металлической крышечкой от письменного прибора. Наконец, ему, видимо, это здорово надоело. Он с силой хлопнул крышечкой о мраморную подставку. «Успокойтесь, товарищи командиры. Картина мне ясна. Вы, товарищ Павлов, — обратился он к кагибисту, — вели своего американца, ничего не зная о Ракитине, а вы, товарищ Флягин, выполняли инструкцию, полученную от определенной службы КГБ, и на час задержали доступ зрителей в павильоны, не так ли? Теперь американец, возможно, профессиональный шпион, спокойно уплывет завтра к своим капиталистическим акулам, портфель, которого он дожидался, исчез, Ракитин убит, его дама сердца тоже. Убийцы спокойно разгуливают по Москве, если еще не укатили на заслуженный отдых в Гагры или Ниццу. Так что операцию по обезвреживанию врага, товарищ полковник, выражаясь языком чекистов, вы просрали». Ух, как полковник взвился при этих словах. А Меркулов, как будто бы потеряв интерес ко всей этой истории, стал копаться в ящике стола, выуживая оттуда различные бумажки. В комнате воцарилась напряженная тишина. Наконец, он нашел бланки протокола допроса свидетелей и раздал их чекистам, коротко бросив при этом: «Запишите свои показания». Генерал и полковник, словно школьники, склонились над столами. Писали они долго, я, как дурак, все сидел на подоконнике, а Меркулов чистил стол. Откровенно говоря, я не совсем понимал, что происходит, что за американский шпион, при чем здесь наши убийства. Ведь дело Меркулов передал в прокуратуру Сокольнического района по территориальности. И тут я заметил, что в кабинете моего начальника произошла некоторая пертурбация. Столик с графином переехал в дальний угол, а ненавистный мне фикус занял центральное положение у окна. Я даже присвистнул вслух от своей догадки, чем чрезвычайно испугал товарищей из органов. Дело в том, что у Меркулова начинается реформаторский зуд, как только он получает в свое производство новое серьезное дело. Очередная перестановка в кабинете явно свидетельствовала, что Меркулову и, естественно, мне предстояло расследовать дело о двойном убийстве Ракитина и его подруги. Самодопрашиваемые, наконец, закончили свою писанину, шлепнули листки на стол перед Меркуловым и, отдав нам честь, и, конечно, шаг, вышли из кабинета. В ту же секунду заверещал селектор, и голос секретарши городского прокурора произнес: «Следователь Меркулов, вы просили засекретить дело Ракитина? Вас ожидает прокурор Москвы, товарищ Мальков, и начальник отдела по надзору за органами безопасности, товарищ Фунтов». Меркулов провел по микрофону селектора несколько раз карандашом, что на его языке означало «сейчас буду». Он пробежал глазами показания, одно сунул в папку, а второе кинул на мой стол и быстро вышел из кабинета. Потом также быстро вошел обратно, вытащил из пишущей машинки лист, бросил одну из его копий на мой стол, сделал носом и пальцами движение, пока, мол, я у Малькова буду заниматься глупостями, займись ты делом, и на этот раз ушел надолго.